Глава 33. Когда Ким вошла в помещение для аутопсии, ей пришлось несколько раз сморгнуть, чтобы дать глазам привыкнуть к ослепительному свету. Казалось, что от полированной нержавеющей стали отражаются сотни ламп одновременно. «У меня мурашки бегут по телу, когда я сюда попадаю», признался ее напарник. «Когда это ты успел превратиться в маленькую девочку?» — повернулась она, услышав эти слова Брайанта. «Да я всегда ею был, шеф!» Помещение для патологоанатомических экспертиз совсем недавно модернизировали, и теперь оно состояло из четырех маленьких отсеков, расположенных как больничные палаты. В каждом из них, помимо металлического стола, имелись раковина, письменный стол, настенные шкафы и поднос с инструментами. Многие из этих инструментов выглядели совершенно безобидно и напоминали ножницы и скальпели, которые используются при операциях на живых людях, а вот другие, такие как долото для черепной коробки, пила для костей и фрезы для ребер, выглядели так, как будто их придумал Уэс Крейвен. Примечание. Американский режиссер, прославившийся своими фильмами ужасов, в частности киносериалом «Кошмар на улице Вязов». Конец примечания. В отличие от обычных госпитальных палат, эти отсеки не разделялись шторками. Их обитатели не страдали от ложной скромности. Найденные кости были выложены в форме скелета, и сейчас он казался еще более покинутым и несчастным, чем когда его раскопали в земле. Теперь эти кости, находящиеся в стерильной атмосфере, изучались, анализировались и внимательно осматривались со всех сторон. Казалось, что им предстоит пережить еще одно, последнее, пренебрежительное отношение к себе. Стол был длинным, и по всей его длине шел приподнятый бортик, так что он сильно походил на блюдо для индейки. Лампы были спущены до уровня плеч, и это напомнило Ким кабинет дантиста. Доктор Бейт проводил измерения бедренной кости и заносил данные в таблицу. «И кто же это у нас сегодня так рано?» — спросила инспектор, входя в помещение. «Кто рано встает, тому Бог подает. Так, кажется, говорят в народе. Конечно, если вы не этот самый Бог, потому что в этом случае поговорка будет полным идиотизмом». «Док, признайтесь, что это была шутка». Ким притворно схватилась за сердце. «Правда же?» Белый халат Дэниела распахнулся, и под ним оказались выцветшие джинсы и свитер для игры в регби. «Инспектор, а вы всегда так язвительно относитесь ко всем, кого встречаете?» «Я стараюсь», — ответила Стоун, на мгновение задумавшись. Теперь эксперт полностью повернулся к ней лицом. «И как же вам удается добиваться успехов, будучи такой грубой, агрессивной, надменной, несносной?» «Не так быстро, док. Не забывайте, что у меня есть еще и отрицательные черты. Брайант, просвети его». Она действительно попытался подтвердить ее слова сержант. «Так что вы можете сказать нам о нашей жертве?» — прервала его Ким. Доктор в отчаянии покачал головой и отвернулся к столу. «Начнем с того, что кости могут больше рассказать о жизни жертвы, чем о том, что с нею стало в могиле. Благодаря им мы можем определить, сколько лет ей было в момент смерти, чем она болела, какие у нее были травмы, какого она была роста и веса, и были ли у нее какие-нибудь физические недостатки. Возраст обычно сильно влияет на период разложения. Чем моложе умерший, тем быстрее разлагается его труп. О детях мы вообще не говорим. Их кости гораздо мягче, и в них почти не содержится минералов. Тучный же человек будет разлагаться быстрее из-за большого количества плоти, которая станет питательной средой для микроорганизмов и всяческих личинок. Отлично. А теперь, что действительно полезного вы можете нам сказать? Спросила Стоун. Доктор откинул голову назад и расхохотался во весь голос. В одном вам нельзя отказать, инспектор. В последовательности. Ким ничего не ответила и просто ждала, пока он надевал очки в просторной черной оправе. «У нас есть два поражения плюсневой кости на левой ноге», — стал рассказывать Дэниел. «Такие травмы обычно связаны с игрой в футбол, но в нашем случае их не назовешь старыми, так как кость не успела зарасти». «Они могли появиться от того, что жертва ударила во что-то ногой?» — спросил Брайант. «Возможно. Но обычный человек, скорее всего, нанесет удар правой ногой, если только его не учили одинаково пользоваться обеими». Бейт прошел вдоль стола ближе к голове скелета. «Я уже показывал вам перелом в районе шейных позвонков, так что мы знаем, что в какой-то момент жертву лишили головы. Убийца действовал беспощадно. При этом голова не отделилась с первого удара. Если вы посмотрите на позвонки S1 и S2, то поймете, что я имею в виду». Он взял в руки увеличительное стекло. Ким наклонилась над скелетом вместе с медиком. На поверхности позвонка S1 было ясно видно утолщение. «Видите?» — спросил Дэниел. Женщина кивнула и почувствовала, что его дыхание пахнет мятой. «Подержите, пожалуйста», — сказал он, передавая ей лупу, и слегка повернул кости, так, чтобы на них можно было посмотреть с другой стороны. «Теперь обратите внимание на S2». Бейт придерживал скелет, пока Стоун подносила лупу к верхним шейным позвонкам, расположенным возле головы. И опять увидела похожее утолщение. Ким отступила назад и почувствовала, как к горлу у нее подступила тошнота. «Но тот перелом, который вы показали мне вчера, был не на боковой стороне шеи», — заметила она. Доктор кивнул, и мгновение они смотрели друг на друга в полном единодушии. «Ничего не понимаю», — сказал Брайант, сильно наклоняясь над столом, чтобы рассмотреть шею получше. «Она была еще жива», — пробормотала Ким, и старалась увернуться, когда он пытался отрезать ей голову. «Больной человек», — выдохнул сержант, покачав головой. «А травма на ноге не могла появиться, потому что на нее наступали, чтобы ограничить возможности жертвы к сопротивлению?» — предположила Стоун. «Это ведь может объяснить, почему жертва извивалась на земле, но не могла убежать». «Вполне логично», — согласился эксперт. «Смотрите, не берите на себя такую ответственность, док. В отсутствии мягких тканей я не в состоянии подтвердить или опровергнуть эту теорию, инспектор, но могу официально подтвердить, что не обнаружил никаких других причин смерти». «И сколько же она пролежала в земле?» «Не менее 5 и не более 12 лет». Ким в изнеможении прикрыла глаза. «Послушайте, если бы я мог назвать вам день, месяц и год, я бы с удовольствием это сделал. Но на разложение влияет слишком много внешних факторов. Температура, состав почвы, возраст жертвы, чем она болела, различные инфекции. Как и вы, я хотел бы, чтобы рядом с трупом лежали фотография, медицинская карта, паспорт и последний оплаченный счет за коммунальные услуги, но, к сожалению, мне приходится довольствоваться тем малым, что у нас есть. Так что же у нас есть, док? Только конкретно. Казалось, что его раздражение не произвело на инспектора никакого впечатления. По моей просвещенной оценке, у нас на руках скелет подростка не старше 15 лет. А просвещенная оценка – это научный термин для простого человеческого слова «догадка»? Нет, – покачал головой мужчина. Под этими словами я готов присягнуть в суде. А вот по моей догадке… Скелет принадлежит девочке-подростку. «Но вчера же вы говорили...» Ким была сбита с толку. «У этой догадки нет никакой научной основы». «Это все из-за бусин». Бейт отрицательно покачал головой. «Вчера вечером Черис принесла мне вот это». Он поднял пластиковый пакет, в котором лежал обрывок материи. Стоун пригляделась попристальнее. На материи был виден какой-то рисунок. «Это часть носка», — сказал Дэниел. «Шерсть разлагается гораздо медленнее любой другой ткани. И все-таки я под микроскопом. Я смог рассмотреть изображение розовой бабочки». «Достаточно», — сказала Ким и, повернувшись, вышла из помещения. Глава 34. Девочка не понравилась мне с самого начала. В ней было что-то вызывающее жалость, что-то душераздирающее, и она была уродлива. Все, во что ее одели, было мало ей на целый размер. Пальцы ног выпирали из носков ботинок, холщовая юбка слишком высоко обнажала бедра, а ее торс выглядел слишком маленьким по сравнению с конечностями, которые торчали из него. Я совсем не ожидал, что она доставит мне какие-то проблемы. Она была такой серой мышью, что я едва запомнил ее имя. Девочка была не первой и не последней, но осознание того, что у меня есть возможность прекратить ее мучения, доставляло мне удовольствие. Ее никто никогда не любил в прошлом и не полюбит в будущем. Рок был достаточно жесток к той, кто был рожден от 15-летней матери в округе Холли-3. Через 5 лет, родив второго ребенка, ее мать исчезла. Родительский отказ последовал через 6 лет, когда ее отец оставил девочку в Крествуде с одним мешком ее мирских причиндалов. Он сразу дал понять, что никаких надежд на посещение по выходным и тем более на возвращение в лоно семьи у нее нет. Когда ее отец от нее отказывался, девочка стояла возле стола. Она была уже достаточно взрослой, чтобы все понимать. Отец не обнял, не приголубил и не поцеловал ее на прощание, но в последний момент остановился и посмотрел на нее долгим, жестким взглядом. Мелькнула ли у нее в тот момент надежда на какое-то сожаление с его стороны, на какое-то объяснение, на оправдание, которое было бы ей понятно? Надеялась ли она услышать обещание вернуться, пусть даже и фальшивое? Отец вернулся и отвел ее в сторону. «Послушай, детка, запомни одно. Налегай на учебники, потому что мужика ты себе никогда не найдешь». С этими словами он исчез навсегда. Она бродила среди ровесников, как тень, всегда готовая услужить, отчаянно мечтающая о любви или хотя бы о каком-нибудь ее подобии. Девочка смутно представляла себе, что такое настоящая привязанность, поэтому за внимание, которым одаривали ее товарки, она готова была платить умилительной благодарностью и вечной преданностью, которые проявлялись в постоянных подношениях еды и денег, то есть всего того, о чем ее просили две самые закадычные ее подружки. Она бегала за ними, как щенок-дворняжка, и они милостиво позволяли ей делать это. Смешно, что самая незаметная из всех девочек, которые когда-либо ходили по земле, сейчас обретала некоторую значительность. Она всем была известна как записная сплетница, а мне нужна была свежая информация. «Я кое-что знаю о Трейси», — сказала она мне однажды вечером. «Я тоже знаю кое-что о ней», — ответил я. Мы договорились встретиться после того, как все улягутся спать. Я сказал ей, что это будет нашим секретом и что у меня есть для нее сюрприз. Зайчики около озера. Это всегда работало как часы. В половине второго ночи я увидел, как открылась задняя дверь. Луч света упал из дверного проема на неуклюжую фигуру, и она превратилась в какой-то мультяшный персонаж. Девочка на цыпочках направилась в мою сторону. Я улыбнулся сам себе. С нею будет все просто. В ее желании оказаться в центре внимания было что-то тошнотворное. «Я хочу рассказать тебе кое-что», — прошептала она. «Я тебя слушаю», — ответил я, с удовольствием включаясь в ее игру. «Я не думаю, что Трейси убежала». «Правда?» — переспросил я, притворяясь удивленным. В этом не было ничего нового. Девочка рассказывала всем, кто не успевал вовремя убраться с ее пути, что она не думает, что Трейси убежала. На ее тупом, грубом лице были написаны старательность и готовность высказаться. «Понимаешь, она не тот человек, а кроме того, она оставила свой айпод. Я нашла его у нее в кровати». «Этого я от нее совсем не ожидал. Но какого черта? Как же я упустил это из вида? Он же всегда болтался в ухе у той глупой коровы. Явно украденный он был ее гордостью». «И что же ты с ним сделала?» — спросил я. «Спрятала в шкафу, чтобы никто не увидел». «И никому об этом не рассказала?» Девочка покачала головой. «Никому это не интересно, как будто ее никогда не было». «Ну, конечно. Это было именно то, чего я добивался. Но вдруг появился этот чертов айпод». «Ты очень умная девочка», — улыбнулся я. Даже в темноте я увидел, как она покраснела от удовольствия и улыбнулась. «Счастливая от того, что может помочь, угодить, что имеет какое-то значение». «И вот еще чего. Она не могла сбежать, потому что была ш-ш-ш», произнес я, поднеся палец к губам. Я близко наклонился к ней, ее друг и соучастник. «Ты права, Трейси не убежала, и я знаю, где она». Я протянул девочке руку. «Хочешь ее увидеть?» Она взяла мою руку и кивнула. Я повел ее по траве в дальний угол участка, в самую темную его часть, которая была расположена дальше всего от здания и скрыта за деревьями. Девчонка шла с правой стороны от меня. Споткнувшись о вырытую в земле яму, она стала заваливаться назад. Я не стал ее поддерживать. На мгновение на ее лице появилось недоумение, и она вытянула руку, пытаясь защититься от меня, когда увидела, что я тоже спрыгнул в яму. Я шарил рукой в поисках лопаты, но она сдвинула ее в сторону при падении. Пока я искал лопату, девочка умудрилась встать. Но мне она нужна была лежащей на земле. Схватив ее за волосы, я дернул ее голову назад. Ее лицо оказалось на расстоянии нескольких дюймов от моего. Дышала она лихорадочно и тяжело. Я поднял лопату и направил ее кончик в подъем на ее ноге. Вскрикнув всего один раз, она упала на землю и схватилась за раненую ногу. От боли у нее закатились глаза, и она на какое-то мгновение потеряла сознание. Я снял носок с ее другой ноги и засунул его ей глубоко в рот. После этого я уложил ее вдоль могилы и, сделав шаг в сторону, опять резко опустил лопату. Она скользнула по ее шее. Боль заставила девочку прийти в себя. Она попыталась закричать, но носок был отличным кляпом. Ее глаза, сумасшедшие от страха, шарили вокруг. Я поднял лопату еще выше и опять опустил ее на извивающееся в могиле тело. На этот раз получилось лучше. Я услышал звук лопаты, разрубающей плоть. Девочка оказалась настоящим борцом. Она не прекратила извиваться. Я ударил ее и перевернул на спину. Я постарался сконцентрироваться. Все дело было в точности прицела. И опять я поднял лопату и опустил ее на горло девочки. Ее глаза потускнели, но нижняя часть тела продолжала дергаться. Это напомнило мне рубку леса. Дерево уже подрублено, и последний удар его, наконец, свалит. На этот раз удар был нанесен точно сверху, и я услышал звук металла по кости. Дерганье прекратилось, и неожиданно наступила тишина. Правой ногой я наступил на лопату, потом использовал и левую ногу. Получилось, что я стоял как бы на ходуле. На лопату я давил до тех пор, пока не почувствовал, как она вошла в мягкую землю. Девочка не отводила от меня глаз, пока я засыпал ее. Мертвая она была даже хорошенькой. Я отошел от могилы, которую никто не заметит посреди оставшегося после передвижной ярмарки мусора. Девочка всегда была готова помочь, оказаться для кого-нибудь полезной. И вот теперь она получила такую возможность. Я притоптал дерн и выпрямился. Потом поблагодарил ее за то, что она сохранила мой секрет. Наконец-то она смогла сделать доброе дело. Глава 35. «Ну, и что ты думаешь?» — спросил Брайант, когда его начальница села на пассажирское место. «О ком?» «О докторе и археологе». «Похоже на глупую шутку». «Да брось ты! Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Ты думаешь, они...» «Да что, черт побери, с тобой происходит?» — рявкнула Ким. «Полчаса назад вел себя как маленькая девочка, а теперь сплетничаешь, как старуха». «Вот насчет старухи обидно, шеф». «Я была бы больше рада, если бы ты направил свои ограниченные мыслительные способности на расследование преступления, а не на осуждение сексуальной жизни наших коллег». Брайант пожал плечами и направил машину в сторону Бромсгроува. Их следующей целью был офис Ричарда Крофта на центральной улице города. Проезжая через Лай, Ким не отрывала глаз от окружающей местности. Она никак не могла избавиться от образа 15-летней девочки, держащейся за раненую ногу и пытающейся увернуться от ударов лопаты, который стоял у нее перед глазами. Первые два удара, по всей видимости, разрезали ее плоть, хрящи и мускулы, но не сильно повредили кости, и это вызывало у Стоун позыв к рвоте. Она закрыла глаза и попыталась представить себе тот страх, который должен был охватить ребенка. Инспектор была полностью погружена в эти свои мысли, пока они не добрались до окраин Бромсгроува и до того места, где находилась психиатрическая клиника Барнсли-Холл. Она была открыта в 1907 году и в свои лучшие времена вмещала до 1200 пациентов. Здесь мать Ким провела почти все 70-е годы до того, как ее выпустили на свободу в возрасте 23 лет. «Самое время для таких воспоминаний», — подумала Стоун, когда они проезжали жилой квартал, построенный в конце 90-х, после того, как клиника была закрыта и разрушена. Она помнила, что население было очень расстроено разрушением водонапорной башни в 2000 году. Это строение в готическом стиле, из кирпича и песчаника, украшенное терракотовым орнаментом, возвышалось над клиникой. Сама Ким была счастлива, когда ее разрушили. Это было последнее напоминание о доме скорби, который был виновен в смерти ее брата-близнеца. Брайант припарковался на стоянке позади супермаркета с товарами для животных, и инспектор попыталась собраться с мыслями. Они сократили путь, пройдя по галерее между двумя магазинами, и в ноздри им ударил запах свежей выпечки, доносившейся из булочной Грегги. Сержант застонал. «Даже не думай», — сказала Ким и стала осматривать близлежащее здание. «Вот это!» — решила она, показывая на красную дверь, расположившуюся между магазином карт и магазином, торговавшим уцененной одеждой. Под табличкой с именем был прикреплен интерком. Стоун нажала кнопку, и им ответил женский голос. «Мы хотели бы увидеть мистера Крофта», — сказала инспектор. «Боюсь, что в настоящий момент он отсутствует. Сегодня у нас день...» «Мы занимаемся расследованием убийства. Так что прошу вас открыть дверь». Ким не собиралась вести беседу через электронный прибор. Раздался негромкий зуммер, и дверь отворилась. Перед полицейскими оказалась узкая лестница, ведущая на верхний этаж. На верхней площадке они обнаружили две двери, расположенные друг напротив друга. Левая дверь была сделана из цельного куска дерева, а в правую были вставлены четыре стеклянные панели. Стоун открыла ту, что была справа. За ней располагалась крохотная комната без окон, которую занимала женщина. По мнению Ким, ей было около 25, а волосы были настолько туго зачесаны назад, что на висках у нее образовались морщины. Брайант достал свой полицейский значок и представился. Помещение было крохотным, но выглядело ухоженным и функциональным. Вдоль одной из стен стояли шкафы для бумаг, а на противоположной висели несколько сертификатов и органайзер на текущий год. Из динамиков компьютера доносилась музыка с радио 2. Примечание. Самая популярная радиостанция в Великобритании, передающая большей частью музыкальные произведения. Конец примечания. «Мы можем переговорить с мистером Крофтом?» — спросила инспектор. «Боюсь, что нет», — ответила сидящая в комнатушке женщина. Ким обернулась на вторую дверь на лестничной площадке. «Его там нет. Сейчас он ходит по квартирам». «А он что, участковый врач?» — раздраженно поинтересовалась Стоун. «Откуда берутся все эти ассистентки, которые считают своим первейшим долгом защищать мужчин средних лет? Они что, оканчивают какое-то специальное учебное заведение?» «Советник Крофт тратит много времени на посещение своих избирателей, которые не могут выходить из дома», — объяснила женщина. Ким немедленно пришел в голову термин «пойманная аудитория», и перед глазами у нее появился политик, который отказывается уйти прежде, чем ему будет обещан голос на выборах. Примечание: «пойманная аудитория». Группа слушателей или зрителей, вынужденная слушать выступление оратора. Конец примечания. «Мы расследуем убийство, поэтому...» «Уверена, что смогу найти для вас подходящее время», — ответила служащая, протягивая руку к органайзеру размером А4. «А может быть, проще позвонить ему и сообщить, что мы уже здесь? А мы пока подождем». Женщина провела кончиком пальцев по жемчужному ожерелью у себя на шее. «Его нельзя отвлекать, когда он посещает избирателей. Поэтому, если вы хотите назначить...» «Нет, я не хочу назначить эту чертову...» «Как мы понимаем, советник очень занятой человек», — вмешался в разговор Брайант, мягко отодвигая начальницу в сторону. Он говорил низким теплым голосом, полным сочувствия и понимания. «Но нам необходимо расследовать убийство. Вы уверены, что сегодня у него не будет времени?» Помощница Крофта открыла дневник на текущем дне и покачала головой. Брайант посмотрел на страницу вместе с ней. «Честное слово, самое раннее, что я могу вам предложить, это четверг в...» «Вы что, шутите?» — рявкнула Ким. «Нам подойдет все, что вы предложите», — сказал Брайант. 9:15, детектив», — сообщила секретарша. «Спасибо вам за помощь», — улыбнулся сержант, после чего повернулся и вывел Стоун за дверь. Оставшись с ним наедине, кипящая негодованием инспектор повернулась к нему лицом. «В четверг утром, Брайант?» «Конечно, нет», — покачал головой ее коллега. «Судя по его дневнику, всю вторую половину дня он будет работать дома, а его адрес нам известен». «Отлично!» — согласилась удовлетворенная Ким. «Знаешь, шеф, нельзя все время получать все, что тебе нужно, используя только грубую силу». Но Стоун была с ним не согласна. До сих пор это прекрасно работало. «Ты когда-нибудь читала книгу «Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей»?» — поинтересовался ее напарник. Примечание. Книга известного американского психолога Карнеги. Конец примечания. «А ты когда-нибудь видел фильм «Пролетая над гнездом кукушки»?» Примечание. Фильм Формана с Джеком Николсоном в главной роли. В 1976 году фильм получил 5 премий «Оскар». Конец примечания. «Эта девица – живая копия сестры Рэтчет». Примечание. Жестокосердная сестра Милдред Рэтчет является почти безраздельным хозяином психиатрической клиники, о которой идет речь в фильме. Конец примечания. «Я просто говорю о том, что своего можно добиться разными способами», — рассмеялся Брайант. «Вот для этого ты мне и нужен», — сказала Ким, останавливаясь перед кофейней. «Мне двойной латте», — сказала она, входя в помещение. Ее коллега покорно вздохнул, увидев, что она устраивается около окна. Несмотря на все старания Брайанта, Стоун так и не научилась подстраиваться под других людей. Еще будучи ребенком, Ким не могла ассимилироваться в коллективе. Она не умела скрывать свои чувства. Ее душевные реакции, как правило, появлялись у нее на лице еще до того, как она брала их под контроль. «Знаешь, иногда хочется выпить просто чашечку кофе», — проворчал Брайан, ставя чашки на стол. «А у них здесь выбор больше, чем в китайской забегаловке, торгующей на вынос. Кажется, это американо». Ким покачала головой. Иногда ей казалось, что ее друг вылез из машины времени, попавшей в настоящее прямиком из 80-х. «Так почему же ты так завелась с этой сестрой Рэтчет?» — спросил сержант. «Да потому что мы топчемся на месте, Брайант». «Ага. Застряли в районе луковых колец». Примечание. Жареные луковые кольца — популярный в Америке гарнир. Конец примечания. «В районе чего?» «Для меня преступление напоминает обед из трех блюд. Все начинается с закуски, в которую ты вцепляешься, потому что элементарно голоден. Свидетели, место преступления. Так что ты объедаешься информацией. А потом приходит черед основного блюда, и оно похоже, я бы сказал, на мясное ассорти. Приходится выбирать, что вкуснее. Еды становится слишком много, так же, как и информации. Так что же, съесть все мясо и оставить гарнир? Или остановиться на сосиске и приберечь место для десерта? Большинство людей решит, что пудинг – это лучшее, что есть в обеде, потому что когда съедаешь его, то обед кажется завершенным, а аппетит удовлетворенным. «Это самый большой набор ерунды. Ну да. Только давай посмотрим, где именно находимся мы. Мы уже съели закуску, и перед нами два возможных пути расследования. И вот мы пытаемся понять, какой из них приведет нас к десерту». Ким отхлебнула кофе. Брайант обожал проводить аналогии, и время от времени она ему в этом потакала. «Так вот, главное блюдо становится гораздо вкуснее, если съедается под душевный разговор», — продолжил ее коллега. Стоун улыбнулась. «Они действительно работают друг с другом целую вечность?» «Ну хорошо. Давай, не томи. Что же тебе подсказывает твоя душа? Какая у нас была начальная теория?» «Что Терезу Уайетт убили из личной неприязни». «А потом?» «После убийства Тома Кертиса мы решили, что убийца как-то связан с Крествудом». «И смерть Мэри Эндрюс никак не повлияла на нашу теорию?» «Тело, найденное в земле, подводит нас к мысли, что кто-то убирает людей, замешанных в преступлениях, которые произошли лет 10 назад. Так что если все суммировать, мы считаем, что человек, убивший молоденькую девочку, сейчас убивает сотрудников Крествуда, чтобы те не выдали первоначального преступления». «Вот именно», — с воодушевлением закивал Брайант. «Именно здесь душа Ким и чувствовала какое-то несоответствие. Мне кажется, это Эйнштейн однажды сказал, что если факты противоречат теории, то надо менять факты», — пробормотала она. «Что ты имеешь в виду?» «Человек, который убил девочку, хладнокровен и расчетлив. Он умудрился убить и спрятать, по крайней мере, одно тело так, что его никто не поймал, смог не оставить никаких улик, и убийство никто и никогда не обнаружил бы, если б не навязчивая идея профессора Милтона. А теперь вернемся к Тому Кертису. Для убийства был использован алкоголь. Но этого убийце показалось мало. Он оставил нам абсолютно ясное послание, что мужчина — заслужил свою смерть. Шеф, только не говори мне, что твоя душа нашептывает тебе то, что я предполагаю, с трудом сглотнул Брайант. А именно, что мы имеем дело не с одним, а с несколькими убийцами. Я думаю, Брайант, сказала Ким, отпив кофе, что нам понадобится тарелка повместительнее. Глава 36. Ты уверен, что она назвала именно этот адрес? Спросила Ким. Ну да, именно Бык и Пустомеля. Известен тем, что это второй паб на Дельфской миле. Дельфская миля была отрезком Дельф-Роуд, на котором было расположено подряд 6 баров. Первый, хлебная биржа, располагался у банка Куари, а последний колокол находился в Эмблкоуте. Для многих мужчин, а в последнее время и для женщин, стало традицией проходить весь отрезок от первого заведения до последнего, поглощая по дороге столько алкоголя, сколько могли вместить их тела. Ни один уважающий себя мужчина в возрасте старше 18 лет и живущий в радиусе 2 миль от этой достопримечательности не признался бы, что ему хотя бы раз в жизни не удалось пройти всю эту милю из конца в конец. Когда Брайант постучал в дверь дома Артура Коннопа, абсолютно равнодушная хозяйка рассказала ему, где можно найти ее мужа. «Бык и Пустомеля» был зданием с 3 окнами горчичного цвета, интерьер которого был отделан красным деревом. «В 11:30 утра?» — продолжала допытываться Ким. На ее вкус здание больше походило на заведение, в котором люди скорее заканчивают, а не начинают свой день. Входная дверь открывалась в маленький темный коридорчик, который предоставлял несколько альтернатив на выбор. Сразу налево был выступ. За ним располагались двери в туалеты, цвет которых совпадал с темным цветом оконных наличников. Поэтому у вошедшего немедленно начинался приступ клаустрофобии. Вонь застаревшего эля была ужаснее, чем любая сцена убийства, которую Ким когда-либо видела в своей жизни. Ее друг открыл правую дверь, которая вела непосредственно в бар. Помещение было не намного светлее, чем коридор. Вдоль всей стены тянулся накрепко прикрепленный к ней диван. Его обивка была грязной, вся в каких-то пятнах. Вдоль него стояли столики, каждому из которых было придвинуто по паре стульев. На самом правом из них лежала газета и стояла полпинты пива. Брайант подошел к стойке и заговорил с женщиной лет 50, которая протирала бокалы полотенцем сомнительной чистоты. «Артур Коннап?» — спросил он. Женщина кивнула на дверь. «Только отошел отлить». В этот момент дверь распахнулась, и в нее вошел мужчина ростом не более 5 футов, который на ходу поправлял пояс брюк. «С сыром, Морин!» — произнес он, проходя мимо барменши и полицейских. Барменша заглянула под исцарапанную пластмассовую крышку, изучила упаковки бутербродов, которые там находились, и положила одну из них на стойку бара. «Две монеты», — произнесла она. «И налей-ка мне пинту биттера», — добавил мужчина, поглядывая в сторону Стоун и ее напарника. «А легавые пусть сами себе заказывают». Примечание: биттер — сорт английского эля. Конец примечания. Морин нацедила пинту пива и поставила ее на стойку. Артур отсчитал мелочь и положил деньги на заросшую грязью подставку для кружек. «Мы ничего не будем. Спасибо», — сказал Брайант, и Ким мысленно поблагодарила его. Коннап протиснулся между диваном и одним из столов и уселся. «Ну, и шо надо?» — спросил он, когда полицейские уселись на стулья напротив него. «Вы нас ждали, мистер Коннап?» — уточнила инспектор. Мужчина в нетерпении зажмурился. «Только шо вернулся на энтом бановозе. Вы шо-то разнюхивали там, где я раньше работал? Парней, с которыми я работал, замели, так что было понятно, что и до меня вы скоро доберетесь». Он развернул упаковку сэндвича, который в этом заведении был едва ли не единственным кулинарным изделием, которое предлагалось посетителям. Ким немедленно почувствовала резкий запах лука. Крошка сыра упала на стол. Артур облизал палец, поддел ее на его кончик и съел. Стоун догадалась, что руки после туалета он так и не мыл, и к горлу у нее подступила тошнота. Брайант под столом похлопал ее по колену. «Мистер Коннап, в настоящий момент нас интересует далекое прошлое. Не могли бы вы нам помочь?» Обратился он к Артуру. «Ежели вам надо, только говорите побыстрей и отваливайте». Ким так и подмывала показать ему фотографии в своем телефоне, но она вовремя вспомнила ценный совет, который дал ей Вуди. «Если не умеешь обращаться с людьми, то предоставь это Брайанту». Кожа Коннапа была вся покрыта лопнувшими капиллярами, а на лице у него лежала печать длительного беспробудного пьянства. Белки глаз были такими, словно он болел желтухой, а давно запущенная щетина на щеках была седой. Морщины на лбу никогда не расправлялись, и Стоун решила, что он уже при рождении был обижен на весь мир. Артур подносил сэндвич ко рту, держа его двумя руками, и громко чавкал. Демонстрируя, что способен делать несколько дел одновременно, он повторил. «Ну, давайте. Задавайте ваши вопросы и отваливайте». Ким решила не смотреть на то, как его рот превращает бутерброд в пюре из хлеба и сыра. «Что вы можете сказать о Терезе Уайетт?» Коннап сделал глоток пива, чтобы запить откушенный кусок. «Надменная воображала. Но дело свое знала туго. Никогда не общалась с нищетой на вроде меня. Все задания писались на доске, а я должен был их выполнять». «А какие у нее были отношения с воспитанницами?» «Да она с ними, почитай, шо не общалась. Не слишком-то занималась ежедневными делами. Честно говоря, она вела бы себя точно так же, ежели б дом был заполнен домашними животными. Слыхал, что была довольно нервной. Но кроме этого ничего не скажу». «А как насчет Ричарда Крофта?» «Мерзкий гребаный тип», — ответил мужчина, откусив еще кусок. «А поподробнее?» «Да нечего тут подробнее. Ежели он все еще жив, и вы до него доберетесь, то сами все поймете». «А он много контактировал с девочками?» «Вы шо, шутите? Да он вообще не выходил из своего офиса, чтоб с ними поговорить. Да и они тоже старались его не беспокоить. Его дело было бюджет и сотрудники. Все рассуждал про какие-то зарубки на скамейках, и задушенных исполнителей и прочее подобное дерьмо. Ким догадалась, что Крофт имел в виду сравнительный тест и показатель эффективности, хотя этот шустрый человечек явно не понимал значения этих слов. Примечание. Будучи человеком неграмотным, Конном произносит незнакомые слова так, как они ему слышатся, подбирая при этом наиболее близко звучащее знакомое ему понятие. Отсюда и возникает эта путаница. Конец примечания. «Этот парень вечно одевался не по уровню», — добавил Артур и почесал нос. «Вы имеете в виду, что у него была красивая одежда?» «Я имею в виду, что у него было все красивое. Костюмы, рубашки, обувь, галстуки. И он не покупал их на зарплату чиновника». «Вы его именно поэтому не любили?» — поинтересовалась инспектор. «Я не любил его из-за сотен причин, но только не из-за этого», — фыркнул Коннаб. И его лицо скривилось от отвращения. «Отвратительный, скользкий тип, надменный тихушник и...» «И о чем же он молчал?» — задал вопрос Брайант. «Откуль я знаю?» — пожал плечами мужчина. «Но я отказываюсь понимать, зачем человеку два компьютера на столе? И почему, когда я входил к нему, он всегда закрывал крышку того, что поменьше? Не знаю. Никогда не мог этого понять». «А знали вы Тома Кертиса?» Артур кивнул, запихивая остатки сэндвича в рот. «Был неплохим парнем. Молодым и симпатичным. Он больше возился с девочками, чем все остальные. Готовил им всякие перекусоны, ежели они пропускали чай и все такое. Все храбрился». «По какому поводу?» — спросила Ким. «По поводу своего пребывания в Крествуде, конечно. Вот понимаешь, в чем дело. Там ведь каждый находился по какой-то своей причине. И для тех, кто хотел подняться повыше, это была неплохая ступенька. Кроме, конечно, Мэри. Это была просто святая». Стоун на мгновение отвернулась и подумала о подопечных этих людей, которые в самом лучшем случае не получали от них ни тепла, ни советов, ни искренней поддержки, а в худшем вполне могли рассчитывать на изуродованное уже с детства жизни. «А что вы можете сказать об Уильяме Пейне?» — продолжил допрос Брайант. «Вы имеете в виду золотые яйца?» — заржал Артур. Ким совсем не понравился его смех. Она повернулась и внимательно осмотрела человека, который сидел перед ней. Алкоголь начинал развязывать ему язык. Взгляд его слегка расфокусировался, и он сделал еще один большой глоток пива, почти допив пинту. Инспектор встала и подошла к бару. «Сколько он уже выпил?» — спросила она у Морин. «Один двойной виски. А теперь допивает четвертую пинту». «Это его обычная норма?» Барменша, которая в этот момент наполняла тарелку солеными орешками, до которых Ким ни за что не дотронулась бы даже под дулом АК-47, согласно кивнула. «Когда он закончит эту пинту, то попросит еще одну, а я ему откажу», — продолжила Морин, выбрасывая пустую упаковку в мусорный пакет в баке. «Он обзовет меня и потащится домой, чтобы проспаться перед тем, как появиться здесь к вечеру». «И так каждый день?» Морин молча кивнула. «Великий Боже! «Не жалейте его, инспектор. Если вам обязательно надо кого-то пожалеть, то пожалейте его жену. Артур — несчастный старик, который все то время, что я его знаю, всегда считал себя жертвой обстоятельств. Он совсем не похож на милого дедушку и одинаково противен как трезвый, так и пьяный». Ким улыбкой поблагодарила женщину за ее откровенность. К моменту, когда она вернулась за столик, последняя пинта почти закончилась. Гребаный били то, гребаный били сё. Все расстилались перед этим гребаным Билли. И все потому, что у него была дочь с судорогами. Стоун почувствовала, что сейчас не выдержит. Но Брайант покачал головой, и поэтому она расслабила сжавшиеся уже было кулаки. Бить сидящего перед ней пьяницу не имеет никакого смысла. Такое не лечится. «Ну да, давайте все поможем Билли. Давайте дадим ему работу полегшее, а все дерьмо оставим Артуру», — продолжал тот жаловаться. «Пусть Билли работает тогда, когда ему угодно. А Артур в оставшееся время...» «У всех у нас есть проблемы. Но если бы он в свое время запихнул бы ее в приют, то у нас никогда бы...» «Что никогда бы, мистер Коннап?» — подсказал Брайант. Мужчина покачал головой, глаза у него поплыли, но он смог нащупать бокал с пивом, после чего поднял его к губам и допил. «Еще пинту, Морин!» — крикнул он, поднимая бокал в воздух. «Хватит с тебя, Артур!» — отозвалась барменша. «Гребаная шлюха!» — проговорил Коннап заплетающимся языком и грохнул бокалом по столу. Встав, он закачался. «Артур, что вы хотели сказать?» — приподнялся следом за ним сержант. «Ничего! Отвалите и оставьте меня в покое! Слишком поздно вы появились!» Ким вышла вслед за Коннапом на улицу и схватила его за плечо. Ее терпение по отношению к этому озлобленному старику закончилось. Говорила она громко, потому что рядом стояла машина с работающим двигателем. «Послушайте, вы же знаете, что за последние 2 недели умерли 3 бывших сотрудника Крествуда. По крайней мере, 2 из них были убиты. Так что если вы ничего нам не скажете, то вполне возможно окажетесь следующим». Но Артур вдруг взглянул на нее взглядом, который совсем не соответствовал уровню алкоголя у него в крови. «Ну и пусть. Хоть какое-то облегчение». Вырвав у инспектора свою руку, он, спотыкаясь, двинулся вниз по дороге. Сначала врезался в припаркованную машину, а потом его отбросило к стене, совсем как шарик для пинбола. «Ничего не получится, шеф. В таком состоянии он нам ничего не скажет. Может быть, стоит зайти к нему попозже, когда он немного проспится?» — предложил Брайант. Ким кивнула и повернулась к нему. Полицейские пошли к машине, которую припарковали за углом. Когда Стоун открывала дверь, они услышали тупой удар, сопровождаемый пронзительным вскриком. «Какого черта?» — воскликнул Брайант. Инспектору, которая уже бежала назад к пабу, в отличие от ее напарника, не надо было ничего спрашивать. Она уже обо всем догадалась. Глава 37. Через несколько секунд Стоун была уже возле распростертой фигуры Артура Коннапа. «Все назад!» — рявкнула она. 3 человека из проходивших мимо отошли в сторону, и Брайант мгновенно занял позицию между ними и распростертым на дороге телом. Прежде чем заняться раненым, Ким кивнула сержанту в сторону юнца на противоположном тротуаре, который навел на них свой мобильник. Брайант бросился к нему, и оставшаяся без его присмотра толпа зевак снова стала надвигаться на Ким. «Прошу всех отойти!» — крикнула инспектор, пытаясь оценить опасность травм. Неестественно согнутая нога Коннопа лежала на самой обочине. Стоун наклонилась, приложила два пальца к артерии на его щеке и убедилась в том, что уже подозревала. Мужчина был мертв. Молодая женщина с коляской звонила в скорую. Вернувшийся Брайант посмотрел на Ким. «Шеф, мне зафиксируй свидетелей», — распорядилась Стоун. Она не требовала от своих сотрудников ничего, что не могла бы сделать сама, а ее учили именно так, черт побери. Ким встала на колени возле тела, а Брайант постарался отодвинуть свидетелей на приемлемое расстояние. Инспектор осторожно перевернула Коннопа на спину. Его лицо было пятнистым от гравия, лежавшего на дороге. Невидящие глаза смотрели в небо. Стоун услышала, как перехватило дыхание у одной из свидетельниц, но у нее не было времени беспокоиться о зеваках. Смотреть на то, что, похоже, будет вызывать ночные кошмары, было частью человеческой натуры. А для Ким сейчас главным был Артур Коннап. Она осторожно откинула назад его голову, взяв ее за подбородок двумя пальцами. Его кардиган на молнии не был застегнут, и поэтому женщина разорвала его рубашку. Правой ладонью она уперлась в самую середину его груди, левую положила на нее сверху, сцепив пальцы обеих рук в замок, и стала резко нажимать на грудную клетку, которая опускалась сантиметров на 6. Досчитав до 30, она остановилась, передвинулась к лицу Артура и зажала ему нос пальцами левой руки, затем, плотно приложив свои губы к его рту, стала дуть. Она увидела, как в результате искусственного дыхания его грудная клетка поднялась и повторила упражнение, а потом вновь перешла к закрытому массажу сердца. Стоун знала, что сердечно-легочная реанимация используется для того, чтобы сохранить мозг в работоспособном состоянии до тех пор, пока не появится возможность восстановить нормальное кровообращение и дыхание. Даже сейчас, в полном шоке, инспектор смогла уловить всю иронию происходящего. Она пытается сохранить мозг, который его владелец методично уничтожал долгие годы. Где-то у нее за спиной смолк вой полицейских сирен. В первую очередь они перекроют дорогу, чтобы сохранить возможные следы, а потом займутся опросом свидетелей. Стоун ощущала все происходившее вокруг нее, но ее внимание было сосредоточено на лежащей перед ней безжизненной фигуре. Ее окружала какофония различных голосов, но один из них все же прорвался к ней в сознание. «Шеф, помочь?» Не поднимая глаз, Ким отрицательно покачала головой. Она прекратила давить на грудную клетку, уверенная, что увидела, как та стала двигаться самостоятельно. Затем внимательно пригляделась. Еще одно движение грудной клетки. В глазах лежащего перед ней мужчины появилось осмысленное выражение, и он издал утробный стон. Ким села на асфальт и в изнеможении опустила руки. Артур Коннап смотрел прямо на нее. В его глазах она увидела узнавание и понимание того, что произошло. Болевые импульсы дошли, наконец, до его мозга. Он опять застонал, и гримаса боли исказила его лицо. «Не шевелитесь, скорая уже едет», — сказала Стоун, положив руку ему на грудь. Его блуждающие глаза нашли ее взгляд как раз в тот момент, когда на заднем плане послышалась сирена. «Вот и все», — выдохнул он. Ким наклонила голову вперед. «Что все, Артур?» — спросила инспектор. Раненый сглотнул и поводил головой из стороны в сторону. Это вызвало новые стоны. «Что вы сказали?» — переспросила Стоун, услышав у себя за спиной шаги парамедиков. «Не бросайте!» — едва смог произнести умирающий. Женщина посмотрела ему в глаза и увидела, что сознание опять покидает его. Руки ныли от боли, но она инстинктивно снова положила их на грудь Коннопа, прежде чем почувствовала, что ее отодвигают в сторону. «О нем позаботятся, шеф». Ким отвернулась, пока мужчина-парамедик крепил контакты дефибриллятора к груди пострадавшего. «Нет, с ним все кончено». «А что он сказал?» — полюбопытствовал Брайант. «Попросил довести дело до конца». Ким прислонилась к стене. Уровень адреналина понизился, и ее охватила усталость. Что бы ни происходило в то время в Крествуде, оно не отпускает этих людей до самого конца, — выдохнула она. «Свидетели говорят, что видели отъезжающую белую машину», — кивнул Брайант. «Сам момент удара никто не видел, но одни клянутся, что это был БМВ, а другие утверждают, что Ауди, хотя машины могут быть и не связаны с несчастным случаем». «Брайант, он каждый день проходил эти 100 ярдов совершенно невредимый», сказала Ким, поворачиваясь к полицейскому. «Так значит, ты не считаешь это простым несчастным случаем?» «Нет, Брайант, я считаю, что убийца ждал его, и что у этого подонка хватило нахальства сделать это практически у нас на глазах». «Пойдем. Тебе надо привести себя в порядок, прежде чем ты...» Сержант легко коснулся руки Ким. «Сколько времени?» — отдернула она свою руку. «Чуть больше полудня. Пора нанести визит вежливости нашему советнику». «Но, шеф, пара часов никакой, она может сыграть решающую роль», — сказала Стоун, вновь направляясь к машине. «Кроме Уильяма Пейна, советник последний из оставшихся в живых». Глава 38. «У тебя остались эти твои мятные таблетки, Брайант?» — спросила Ким. Она использовала и выбросила 3 влажные салфетки, чтобы вытереть лицо, руки и шею, но все равно никак не могла избавиться от стойкого аромата пива и лука. Брайан достал из кармана на двери свежую пачку и протянул ей. Инспектор взяла 1 таблетку и засунула в рот. Сильнейший запах ментола мгновенно заполнил ее легкие. «Боже! Да как ты можешь ими пользоваться?» — спросила она, вытирая слезу, выкатившуюся из правого глаза. «А у меня что, есть выбор, шеф?» Инспектор смогла полностью насладиться конфетой, пока они подъезжали к центру Бромсгроува. Брайант повернул направо и поехал вдоль здания, в котором до 1948 года была исправительная тюрьма. Они находились всего в 10 минутах от Сторбриджа, но, казалось, попали в другую вселенную. Впервые сведения об этой местности появились в начале IX века, и тогда она называлась Бремесгров. Здешнее население занималось в основном сельским хозяйством и производством гвоздей. Сейчас оно состояло в большинстве своем из белых британских фермеров, зажиточных и невероятно консервативных. Национальные меньшинства составляли здесь не более 4%. «Ты что, издеваешься надо мной?» — спросила Ким, когда Брайант свернул с Литхит-Лейн. Цены на недвижимость в этой части города начинались с семизначных цифр. Длинные подъездные аллеи и живые изгороди закрывали особняки от посторонних глаз. Известное как «Банковский пояс» место было заселено профессионалами, занимающимися финансами, которые имели отсюда легкий доступ к федеральным дорогам М5 и М40. Местные члены парламента обычно не живут в таком окружении. Машина остановилась перед стеной с металлическими литыми воротами. Брайант опустил стекло и нажал кнопку интеркома. Ответивший им голос был настолько искажен, что Ким так и не поняла, принадлежал ли он женщине или мужчине. «Полиция Западного Мидленда», — сообщил Брайант в микрофон. Ему никто не ответил, но раздался низкий звук работающего двигателя, и ворота медленно поехали за левую стену. Брайант проехал, как только открывшийся перед ними проход оказался достаточно широким для машины. Гравийная дорога привела их во двор из красного кирпича, в котором находился двухэтажный фермерский дом. Двор имел L-образную форму, и Ким заметила в отдалении отдельно стоящий гараж, в котором ее собственный дом легко уместился бы несколько раз. Несмотря на то, что места для машин в нем было явно немало, два автомобиля были припаркованы с правой стороны от дома. В дом вело крыльцо под навесом, а по всему периметру здания, на равном расстоянии друг от друга, стояли катки с калифорнийскими лаврами. «Просто так, без боя, такое не отдашь», — заметила Стоун. «Он свидетель, а не подозреваемый, шеф», — напомнил Брайант, выбираясь из машины. «Ну, конечно. И я постараюсь не забыть этого, когда буду его допрашивать». Дверь открылась еще до того, как они подошли к ней. Перед ними стоял мужчина, и Ким решила, что это сам Ричард Крофт. На нем были надеты хлопчатобумажные штаны кремового цвета и ярко-синяя футболка. Сидеющие волосы были влажными, а на шее висело полотенце. «Простите, но я только что вылез из бассейна», — сообщил он нежданным гостям. «Ну, конечно», — подумала Ким. «У нее просто дар причинять всем неудобства». «Хорошие машины», — заметила она светским тоном, кивнув на припаркованные Aston Martin DB9 и Porsche 911. «Примечание. Марки дорогих спортивных машин». Конец примечания. Между ними оставалось место для еще одного автомобиля. На крыше здания Ким увидела две камеры наружного наблюдения. «Не слишком ли много охраны для члена парламента?» — поинтересовалась она, проходя в холл вслед за Ричардом Крофтом. «Это охрана для моей жены», — обернулся хозяин. Он повернул налево, и все трое прошли через двойные стеклянные двери следующее помещение. По мнению Ким, в одну из гостиных. Потолок там был низким и держался на искусно отреставрированных деревянных балках. Кожаные диваны цвета жженого сахара и розово-лиловатые стены делали комнату светлее. Французские двери выходили на оранжерею, которая, по-видимому, шла вокруг всего дома. «Прошу вас, присаживайтесь, а я распоряжусь насчет чая», — сказал политик. «Как мило», — заметил Брайант, когда Ричард Крофт вышел из комнаты. «Сам хозяин приготовит нам чай». А мне показалось, что он собирается распорядиться насчет чая, возразила его начальница. «Я почти уверена, что это значит, что сам он не собирается его готовить». «Марта появится через минуту», сообщил Крофт, входя в комнату. Полотенце исчезло, а волосы его были зачесаны назад, открывая седые виски. «Это ваша жена?» — спросила Стоун. Мужчина улыбнулся и продемонстрировал зубы, которые оказались немножко слишком белыми для того, чтобы быть натуральными. «Ну, конечно, нет. Марта — это наша служанка, которая постоянно живет с нами. Она помогает Нине с детьми и по дому», — объяснил хозяин. «Кстати, у вас очаровательный дом, советник», — сказала инспектор. «Прошу вас, называйте меня Ричардом», — великодушно разрешил депутат. «Дом — это еще один обожаемый ребенок моей жены. Она много и напряженно работает, так что хочет иметь возможность расслабиться после работы в удобном жилище». «И чем же она занимается?» «Она баристер по гражданским правам». Примечание. Адвокат, имеющий право выступать в высоком королевском суде. Конец примечания. «Защищает права людей, с которыми вы точно не захотели бы провести время». «То есть террористов», — мгновенно сообразила Ким. «Людей, которых обвиняют в террористической деятельности. Так будет более политкорректно». Стоун постаралась скрыть свою неприязнь, но это ей, видимо, плохо удалось. «Любой имеет право на защиту закона». «Вы не согласны, инспектор?» — спросил Крофт. Ким промолчала, не решившись открыть рот. Она была твердо уверена, что закон применим ко всем и каждому, и поэтому была вынуждена согласиться, что защита этого закона должна быть предоставлена всем и каждому. Так что она соглашалась с Крофтом и при этом ненавидела себя за это. Но гораздо более интересным, чем профессия его жены, было полное отсутствие движения лицевых мускулов депутата, когда он говорил. Лоб и верхняя часть лица Ричарда были абсолютно неподвижны. Для Ким в том, что люди добровольно соглашались вводить себе в тело производное одного из самых смертельных токсинов на Земле, было что-то сюрреалистическое, а применительно к мужчине, которому еще не исполнилось и 50, это выглядело просто отвратительно. «Нина любит комфорт», — сказал Крофт, обводя рукой комнату. «А мне просто повезло, что она любит еще и меня». По-видимому, он произнес эту фразу, чтобы продемонстрировать свою скромность и очаровать своих собеседников, но инспектору она показалась самодовольной и ограниченной. «Наверное, не так сильно, как ты любишь самого себя», — хотела ответить Стоун, но, по счастью, в тот момент в комнате появился поднос с чаем, который внесла стройная блондинка, тоже с влажными волосами. Ким обменялась понимающим взглядом с Брайантом. «Боже, ни о какой морали в этом доме не было и речи». Она испугалась за двух идеально одетых и подстриженных мальчиков, чья фотография стояла на каминной полке. Когда Марта вышла, Ричард разлил содержимое чайника по трем небольшим чашкам. Ким не увидела на подносе молока и не почувствовала запаха кофеина. Вытянув руку, она отказалась от чая. «Я подумывал о том, чтобы приехать самому и предложить вам свои услуги, но последние дни я был очень занят со своими избирателями». «Ну да», — подумала Ким, — «это ведь они заставили тебя трахаться в полдень в бассейне». Даже голос у этого человека был фальшивый. «Может быть», — подумала она, — «в офисе он звучит более искренне. Но здесь, среди окружавшей его роскоши, зная, чем он занимается, женщина никак не могла совладать с охватившим ее отвращением». «Ну вот, теперь мы сами приехали к вам и хотели бы задать вам несколько вопросов». «Конечно, прошу вас, начинайте». Крофт сел на противоположный диван и высоко закинул ногу на ногу. Ким собралась начать с самого начала. Этот человек был ей абсолютно неприятен, но она решила не позволять своему личному мнению влиять на ее профессиональную оценку. «Вы знаете о том, что недавно была убита Тереза Уайетт?» «Просто ужас», — произнес Крофт, ничуть не изменившись в лице. «Я послал цветы». «Очень мило с вашей стороны». «Это самое меньшее, что я мог сделать». «А про Тома Кертиса? Вы слышали?» «Кошмар!» — Ричард покачал головой и понизил голос. Стоун была готова поспорить на собственный дом, что Тому он тоже послал цветы. «Знаете ли вы также о том, что несколько дней назад скончалась Мэри Эндрюс?» «Нет, не знаю», — политик посмотрел на стол. «Я должен сделать пометку, чтобы не забыть». «Послать цветы», — закончила за него Ким. «А вы помните вашего сотрудника Артура Коннопа?» «Да-да, он был одним из ночных дежурных». Казалось, что Крофт на секунду задумался. Инспектор не могла понять, какую помощь мог оказать им этот человек, даже если бы добрался до участка, потому что сейчас он был не очень откровенен. «Мы с ним сегодня встречались». И «ему можно только пожелать всего наилучшего». «Сам он ничего подобного вам желать не хотел». Ричард рассмеялся и протянул руку к чашке с зеленой жидкостью. «Я заметил, что люди редко вспоминают о своих начальниках с любовью, особенно когда эти люди записные лентяи. Мне часто приходилось делать мистеру Коннопу выговоры». «И за что же?» «Сон на рабочем месте. Плохо выполненная работа». Слова Крофта затихли, как будто ему было что-то еще сказать. «А еще?» «Да так. Всякие замечания по ходу дела». «А что вы можете сказать по поводу Уильяма Пейна?» Задав этот вопрос, Ким заметила, как глаза ее собеседника едва заметно изменились. «А с ним что такое?» «Ну...» «Он же был вторым ночным дежурным. Вы делали ему такие же замечания?» «Вовсе нет. Уильям просто образцовый работник. Я полагаю, что вы знаете о его семейных обстоятельствах». Стоун кивнула. «Уильям не сделал бы ничего, что могло бы угрожать его работе», добавил Ричард. «А нельзя сказать, что к нему относились лучше, чем к Артуру Коннопу?» — надавила на него Ким. Она чувствовала, что за всем этим что-то скрывается. «Если честно, то мы закрывали глаза на некоторые вещи», — признался политик. «Какие же? Мы знали, что время от времени Уильям по ночам навещал свою дочь, особенно когда у нее бывали обострения, или соседи не могли за ней присмотреть. Но он никогда не оставлял девочек одних. Так что мы спускали это на тормозах. То есть я хочу сказать, что мы об этом знали, но...» Крофт пожал плечами. «Вы сами согласились бы оказаться на его месте?» «Ну, а что-нибудь более серьезное?» Артур намекнул. «Послушайте, инспектор, я уверен, что Артур Коннап уже при рождении был зол на весь мир. Если вы с ним встречались, то, наверное, поняли, что этот человек – жертва по своему складу характера. Он считает, что все плохое, что с ним случилось, случалось по вине кого-то другого, и он ни на что не мог повлиять. Сегодня утром, когда машина ударила его в спину и уехала, оставив умирать, в таком подходе был какой-то смысл». «Он что, умер?» — сглотнул Ричард Крофт. «Пока не знаем, но его вид был не слишком многообещающим». «Боже мой! Какой нелепый трагический случай!» — политик глубоко вздохнул. «Ну что же, тогда, наверное, я могу быть с вами абсолютно откровенным, инспектор». «Буду вам благодарна», — ответила Ким, не понимая, почему он вдруг решил разговориться. «Незадолго до пожара мне сообщили, что Артур снабжает некоторых девочек наркотиками. Не тяжелыми, но тем не менее наркотиками». «Но зачем?» — многозначительно спросила Стоун. «Если бы об этом узнали, он потерял бы работу, был бы поставлен на учет и провел бы несколько месяцев в Физерстоуне». Примечание. Физерстоун — одна из исправительных тюрем Англии, в которой содержится самый большой процент наркоманов. Конец примечания. Уильям был основным ночным дежурным, которого два раза в неделю подменял сменщик. Иногда Артур работал и в другие дни, чтобы заработать сверхурочные. Никто из сотрудников этого не знал. Но первую половину своей смены Артур обычно проводил в пабе. Этот факт легко обнаружили дилеры, которые решили этим воспользоваться. «Они что, шантажировали его?» — вмешался в разговор Брайант. «Я бы не хотел использовать такой сильный термин». «Для человека, который отвечал за учреждение, это совершенно естественно», — подумала Ким. Артур молчал, боясь, по всей видимости, потерять работу. «Что и должно было произойти», — взорвалась Стоун. «Он отвечал за жизнь и благополучие пары десятков девочек в возрасте от 6 до 11 лет. С этими детьми во время его отлучек могло произойти все, что угодно». «Вы что, оправдываете этих детей, инспектор?» — с любопытством посмотрел на нее Ричард. «Конечно, она их не оправдывала. Правда, в этом Крествуде ей еще не попался ни один человек, который, чисто по-человечески, беспокоился бы о воспитанницах». «Не оправдываю», — ответила Ким, старательно подбирая слова. «Но если бы Артур добросовестно выполнял свои обязанности, он не попал бы в то дерьмо, в котором оказался». «Я вас понял, инспектор», — депутат согласно улыбнулся. «Правда, девочки, о которых мы говорим, не были образцами невинности». Ким подавила внезапный приступ злобы. «Значит, это поведение самих девочек делало их моральными уродами без будущего и без каких-либо надежд на исправление?» Что ж, это не удивило Стоун, когда она вспомнила Артура Коннапа, пример которого эти девочки видели перед собой чуть не каждый день. Она задумалась, почему Крофт решил сдать Артура? Ему-то какая выгода? «Еще чаю?» — подался вперед Ричард. «Мистер Крофт, а вас, кажется, не очень заботит то, что ваши бывшие коллеги умирают с неестественной быстротой», — заметила инспектор. «По моим подсчетам, Двое из них были убиты, одна умерла своей смертью, и еще с одним произошел несчастный случай, который еще неизвестно, чем закончится. Что же случилось в Крествуде в то время? Ким была очень настойчива. «Хотелось бы мне это знать», — ответил Крофт, ничуть не смутившись. «Но я работал там только последние 2 года перед закрытием объекта». «Именно в тот период значительно увеличилось количество беглянок. Вы не согласны?» Он твердо встретил ее взгляд, но в его выверенной позе появилось легкое раздражение. Инспектор же, в свою очередь, изменила свой метод беседы с общего разговора на глубокое зондирование. Ричарду явно не нравилось, что она ставит под сомнение эффективность управления объектом в то время, когда им руководил именно он. «Некоторые дети не подчиняются никаким правилам, независимо от того, какими бы разумными эти правила ни были», — заявил советник. Однако Ким помнила, что большинство правил устанавливалось для удобства воспитателей, а не воспитанниц. «Вы рассказали мне об Артуре», — продолжила она. «А скажите, насколько вы сами были близки к воспитательному процессу в Крествуде?» «Не слишком. Моей задачей было принятие организационных решений и эффективное управление объектом. То, что он постоянно использовал термин «объект», заставляло женщину думать о Крествуде как о закрытой лечебнице в Брэдморе, а не как о доме для детей без родителей. Примечание. Лечебница в Брэдморе. Психиатрическая клиника, в которой содержатся умалишенные, совершившие тяжкие преступления. Конец примечания. «Мистер Крофт, есть ли у вас причины подозревать, что кто-то из ваших сотрудников хотел причинить зло кому-нибудь из девочек?» «Конечно же нет», — Ричард встал. «Как вы можете о таком думать? То, что вы говорите, просто ужасно. Все, кто работал на объекте, были обязаны ухаживать за этими детьми». «За ежемесячное вознаграждение», — не сдержалась Ким. «Так же, как и те, кто ничего за это не получал», — огрызнулся политик. «Но даже пастор не смог достучаться до душ некоторых из воспитанниц. А как же все-таки Артур? Он совершил ошибку, но он никогда бы не причинил никому зла». «Все это я поняла, мистер Крофт. Но у нас на руках имеется скелет девочки-подростка, который был захоронен в окрестностях Крествуда, и единственное, что я знаю абсолютно точно, так это то, что она попала в могилу не по собственной воле». Депутат замер, не шевелясь, и только провел рукой по волосам. Это было его единственной реакцией на ее слова. Выражение его лица невозможно было прочитать из-за ботокса. «Мистер Крофт, вы сами или кто-то из известных вам людей выступали против разрешения профессору Милтону проводить раскопки на участке?» — задала инспектор очередной вопрос. «Разумеется, нет. У меня на это не было никаких причин». «И, наконец, последний вопрос, прежде чем мы уедем». Ким встала и повернулась к нему лицом. «Где вы были в ту ночь, когда была убита Тереза Уайетт?» Лицо Ричарда стало багровым, и он указал пальцем на дверь. «Буду благодарен вам, если вы немедленно покинете мой дом. Я снимаю свое предложение о сотрудничестве. Отныне все вопросы только через моего адвоката». Стоун пошла в сторону двери. «Мистер Крофт, я с удовольствием покидаю дом вашей жены и благодарю вас за ваше время». Когда Ким выходила из дома, к нему подъехал по гравию серебристый Range Rover. Водитель не стал занимать место между двумя спорткарами, показав таким образом, что оно принадлежит кому-то еще. Из машины вылезла стройная женщина, которая взяла портфель с бумагами с заднего сиденья. Деловой костюм с юбкой-карандашом чуть ниже колен, на ногах туфли с 4-дюймовыми каблуками, блестящие черные волосы, стянутые в плотный конский хвост на затылке. Когда она проходила мимо, инспектор не могла не заметить, что женщина невероятно красива. Она наградила Ким снисходительной улыбкой и лаконичным кивком. «Не могу понять, что она могла в нем найти?» — спросил Брайант. Его начальница покачала головой и забралась в машину. За женатой парой закрылась дверь. Все-таки в этом мире еще существуют загадки. Брайан завел машину и включил заднюю скорость. «Шеф, ты когда-нибудь научишься вести себя полюбезнее?» «Обязательно, как только у меня будут собеседники поприятнее». Стоун вздохнула и бросила последний взгляд на дом у нее за спиной. На мгновение она вспомнила про Уильяма Пейна и его дочь Люси. Все-таки судьба часто несправедлива к людям. «О чем думаешь?» — спросил Брайант, остановившись перед открывающимися воротами. «О его реакции на известие о мертвой девочке». «А что тебя заинтересовало?» «Он даже не спросил, опознали ли мы труп». Ничто из того, что мы сказали ему, его не шокировало. Возможно, ботокс может сделать лицо неподвижным, но он не может скрыть реакцию глаз. В глубине души Ким была настроена резко против мистера Ричарда Крофта. Что-то он знает, в этом она была абсолютно уверена. Но она все еще искала тот постоянно ускользающий кончик нити, потянув за которой можно было сбросить покрывало секретности событий, происшедших в Крествуде. Глава 39. «Что им было надо?» — спросила Нина Кроуфорд, ставя свой портфель в холле. «Расспрашивали о Крествуде», — ответил Ричард, проходя за женой на кухню. После 15 лет совместной жизни он все еще не переставал удивляться двум вещам. Первое – ее внешнему виду. Сейчас она выглядела так же фантастически здорово, как и в день их первой встречи. Он тогда по уши влюбился в нее и, к несчастью, до сих пор продолжал любить всем сердцем. Второе – той ледяной отстраненности, которая возникла между ними 7 лет назад. Нина остановилась перед небольшим бассейном с цветами в середине громадной кухни. Ее муж встал напротив. Она смотрела на него, стоящего на фоне посуды «Le Creuse», которой никто никогда не пользовался. Примечание. «Le Creuse» – французская фирма, специализирующаяся на производстве элитной кухонной утвари из чугуна. Известно с 1925 года. Конец примечания. «И что ты им рассказал?» — поинтересовалась миссис Крофт. Ричард опустил глаза. 7 лет назад, после рождения их второго сына, он находился в состоянии полной эйфории. Присутствие на родах, во время которых его красавица-супруга подарила ему еще одного ребенка, вызвала у него такую яростную любовь и такое желание взять ее под свою защиту, что он решил, что скрепляющие их узы не порвутся никогда. Он почувствовал, что может полностью ей довериться. 2 дня спустя, уложив Харрисона в его кроватку, Крофт решился рассказать жене все секреты Крествуда. С тех пор он спал в постели один. Не было ни гнева, ни обвинений, ни обещаний сдать его властям, но между ними опустился ледяной туман, который так больше никогда и не поднялся. «Что конкретно они спрашивали?» — спросила Нина. Политик слово в слово повторил весь разговор. Она слушала его без всяких эмоций, пока он не дошел до двух последних вопросов. Когда женщина услышала их, на ее щеке дернулся мускул. Закончив, советник стал ждать, что она скажет, и почувствовал, как на лбу у него появились капельки пота. «Ричард, много лет назад я уже говорила тебе, что не потерплю, чтобы твои прошлые ошибки влияли на мою жизнь или на жизнь моих детей. Это было тогда, когда ты навсегда покинула мое ложе, милая». Время от времени ее тон, в котором слышалось плохо скрываемое презрение, действовало на депутата как удар под дых. В этих случаях его позвоночник иногда отказывался сгибаться перед ней. «Вот именно, любимый, вся любовь, которую я к тебе испытывала, испарилась после твоего ночного признания. Нам хватило бы скандала, если бы расследование выяснило, как ты не мог удержаться, чтобы не наложить лапу на деньги, предназначенные для детей». Женщина подняла глаза к потолку, как будто разговаривала с ребенком. «То, что ты воровал деньги у воспитанниц, уже достойно порицания, любовь моя», продолжила она ледяным тоном. «Но то, что ты сделал для того, чтобы замести следы...» «Знаешь, скажу тебе честно, у меня просто не хватает слов». И вновь Ричард проклял свою откровенность в ту ночь. Да, он немного добавлял к своей зарплате, но он этого заслуживал, а девочки ничего даже не замечали. Их базовые потребности всегда полностью удовлетворялись. Отвращение, написанное на лице его жены, проникло, наконец, в его сердце. Первым побуждением Крофта было вернуть удар, причинить жене боль, которая заставит ее показать хоть какие-то эмоции. «Что ж, у меня, по крайней мере, есть хоть кто-то, кто готов дарить мне любовь, если моя жена этого делать не хочет», — улыбнулся он, опустив голову, и затаил дыхание. Он ждал хоть какой-то человеческой реакции, реакции, которая показала бы, что между ними еще что-то осталось. Нина рассмеялась вслух, но это не был счастливый или радостный смех. «Ты имеешь в виду Марту?» Этого ее муж никак не ожидал. На лице женщины появилась хитрая улыбка. «Ты знаешь про Марту?» — спросил он, чувствуя, как ему на голову опускается потолок. «Знаю, милый. Да я плачу и за это приличные деньги». Политик отступил назад, как будто жена ударила его по лицу. «Она лжет. Не может не лгать». «Послушай, Ричард, ты старый, нелепый дурак. У Марты в Болгарии большая семья, которую она почти полностью содержит на свою зарплату. Эта зарплата гарантирует им пропитание, а ее приработок позволил ей оплатить школу для двух братьев. Поэтому она готова заниматься с тобой сексом в любое время, ведь здесь у нее почасовая оплата. Я с удовольствием ей плачу, потому что она отрабатывает каждый пенни». Когда правда во всей ее неприглядности наконец дошла до него, депутат почувствовал, что краснеет. Сегодня днем Марта была очень настойчива. «Ты бессердечная, холодная сука», — заявил он супруге. Таня обратила внимание на оскорбление и повернулась к кофемашине. «Я уже говорила тебе, что не допущу, чтобы даже малейшая тень скандала упала на мое имя. Я слишком много работала, чтобы заслужить ту жизнь, которой живу сейчас. А так как ты занимаешь в обществе определенное место, то я не возражаю против того, чтобы ты шел по жизни вместе со мной, но только пока ты делаешь это молча». Ричард почувствовал, как его накрывает отвращение к собственной жизни. Его жену интересовали только те привилегии, которые он имел, будучи членом парламента. То есть та часть его карьеры, которая добавляла ей респектабельности, чтобы с ее помощью можно было сбалансировать наличие ее сомнительной клиентуры. «И не смотри на меня в таком шоке, дорогой», — добавила женщина. «Схема хорошо работала и будет продолжать работать». Крофта передернула от мысли о необходимости делить постель с Мартой после всего того, что он только что узнал. Временами ему казалось, что между ними существует настоящая близость, а оказывается, что все это было только ради приработка к зарплате. «Но почему Марта?» — спросил он жену, все еще потрясенный ее откровениями. «Самым главным для меня является имидж, и я не позволю тебе пачкать его. Ты мужчина, и у тебя существуют определенные потребности. Так вот, я никогда не позволю тебе трахать какую-нибудь заразную уличную шлюху и подвергать моих детей опасности». Советник тупо смотрел, как Нина вытаскивает мобильный телефон. «А теперь беги и будь умницей, пока я подтираю за тобой твое дерьмо». Ричард понимал, что для него наступил поворотный момент, и прижал руки к бедрам. Он мог развернуться и уйти. Уйти из этого дома, уйти от ледяной холодности Нины и ее вечного контроля. Он мог пойти прямиком в полицию и избавиться от груза, который давил на него столько лет. Он мог освободиться от этой женщины и от той жизни, которую вел в последние годы. Но тут он вспомнил нищенскую зарплату в 65 тысяч фунтов в год, которую получал как член парламента. Даже креативная бухгалтерия не смогла бы уничтожить пропасть между ней и доходом его жены, исчисляющимся цифрой с 6 нулями. Его жалкой месячной зарплаты хватало только на оплату обязательных счетов по дому, а жена платила за ипотеку, машины и выплачивала ему те же ежемесячные 5 тысяч, которые он аккуратно получал 1-го числа каждого месяца. Крофт повернулся и отправился к себе в кабинет, понимая, что никуда не денется из этой золотой клетки. И только закрыв за собой дверь, он вытер капли пота, которые скопились у него за ушами. Последние оставшиеся у него крупицы гордости не позволили ему сделать это в присутствии жены. Тереза и Том умерли. Артур скоро последует за ними. Ричарду очень хотелось поверить, что все сошлось именно так совершенно случайно. Он не мог в это не поверить, потому что если б не верил, это означало бы только одно. Его очередь, скорее всего, следующая. Глава 40. Пока Брайант делал заказ в Макдональдс, Ким набрала номер Стейси. Девушка ответила после 2-го гудка. «Стейс, нам срочно нужны адреса всех бывших воспитанниц Крествуда, которые у тебя есть. Количество сотрудников стремительно сокращается». «Да, мы уже слышали», — ответила мулатка. «Вуди уже спускался сюда. Он ищет вас, командир». «Вуди меня разыскивает», — прошептала Ким Брайанту, пока Стейси стучала по клавишам компьютера. Сержант скривился. «Значит так. Первая в списке, подождите-ка. Да их целых двое. Сестры-близнецы Беттани и Никола Адамсон. Адрес Никола в Бирмингеме, Бриндли Плейс». Ким повторила за ней точный адрес, и Брайант записал его. «Отлично. И займись розысками пастора, о котором ты однажды упоминала. Он опять всплыл в одном из разговоров. Может быть, девочки с ним откровенничали?» «Есть, командир». «Спасибо, Стейс. Какие-нибудь новости от Доусона?» «Мне он не звонил». Ким отсоединилась. «Нам действительно надо было вернуться в участок после всего, что сегодня произошло», — заметил Брайант. Стоун и сама знала, что они должны были поставить Вуди в известность о наезде, а потом действовать по процедуре, разработанной на тот случай, когда полицейские становились свидетелями происшествия, связанного с ранениями или травмами. Правда, в этом случае из участка они больше не выбрались бы. «Отчет я составлю позже, и тогда же поговорю с Вуди», — решила инспектор. «А сейчас у нас очень мало времени. Пока нам удалось лишь потерять 4 человек, которые трудились в Крествуде в момент его закрытия». Она откусила кусок чикенбургера. На вкус тот показался ей куском картона, положенного между двумя листами древесно-волокнистой плиты средней плотности. Ким отложила его в сторону и снова достала мобильный. Доусон ответил мгновенно. «Как дела?» — спросила Стоун. «Идут потихоньку. Через в новом раскопе со своими ручными инструментами, так что очень скоро узнаем, что же там зарыто». В голосе Кевина чувствовалась усталость. «А к Уильяму Пейну ты заходил?» — спросила инспектор. «А как же, командир? Я позвонил на пульт, чтобы убедиться, что сигнал тревоги работает. Потом прочистил и проверил датчики движения, которые расположены на арке 15-футовой высоты. Заставил его убрать от загородки парочку кадок с растениями и поменять батарейку в приборе Люси для экстренных вызовов. Но это уже просто на всякий случай. Да. И еще я переговорил со всеми патрульными офицерами, и теперь дом Пейна включен в список зданий, в которых они обязательно проверяют периметр». Ким улыбнулась. Вот поэтому-то Кэф у нее и работает. Хотя случались моменты, когда с этим человеком было труднее, чем с упрямым малышом, который только начал ходить. Иногда он мог довести ее до белого коленя, а иногда выполнял свою работу просто безупречно. «Для вашего сведения, командир», — добавил Доусон, — «по радио сообщили, что Артур Коннап умер». На это Стоун ничего не сказала. Она и так была уверена, что он не выкарабкается. «Дорога все еще перекрыта следственной бригадой. Никогда не знаешь, что там может найтись», — продолжал ее подчиненный. Ким разъединилась. «Коннап», — прошептала она. «Скончался?» — спросил Брайант. Инспектор кивнула и тяжело вздохнула. Она никак не могла разобраться с чувствами, которые вызывала у нее смерть этого человека. Его жена, когда они с ней разговаривали, всем своим видом подчеркивала, что ей наплевать, где он находится, и ни один человек из тех, с кем общались они с сержантом, не испытывал к Коннапу никакой привязанности, ни в настоящем, ни в прошлом. Может быть, лишь Морин заметит его отсутствие потому, как уменьшится потребление пива и сырных сэндвичей в ее заведении, но вряд ли кто-то будет искренне оплакивать его кончину. Ким хотелось бы верить, что этот грубый и невыносимый старик был когда-то достойным человеком, который со временем окрысился на весь белый свет, но его яростное отрицание всех обвинений в грехах десятилетней давности не позволяло ей так думать. Наверное, Морин была права. Артур всегда был жалким эгоистом. Но сейчас-то он пришлось задуматься, а не был ли он кем-то похуже? И на что готов был пойти, чтобы замести свои следы? Брайант вытер рот салфеткой, и Ким посмотрела на часы на приборной доске. Было уже больше трех, а ее еще ждала масса бумажной работы в участке. День и так уже был достаточно трудным и изматывающим, так что воспитанницами вполне можно будет заняться завтра с утра. Тело Стоун молило о душе и отдыхе. «Так что отвезти тебя по бирмингемскому адресу, шеф?» — предложил ее друг. Ким улыбнулась и кивнула. Глава 41. Раскинувшийся на 17 акрах Бриндли Плейс был самым крупным многофункциональным девелоперским проектом в Великобритании. Фасадом фабрик, расположенных по берегам канала и викторианской школе, был возвращен их первоначальный вид. Строительство началось в 1993 году, и теперь застройка состояла из трех зон. Сам Бриндли Плейс, из целого ряда малоэтажных зданий, предлагавших роскошные офисные помещения, торговые места и пространство для художественных галерей. В Уотер Эдж находились бары, рестораны и кафе, а сами жилые дома начинались от Симфони Корта. «Не могу понять, шеф, что мы делаем не так?» — размышлял Брайант, пока они стояли перед дверью на четвертом этаже здания верфи короля Эдварда. Дверь им открыла стройная, спортивного вида девушка, лицо которой раскраснелось от только что законченной разминки. «Никола Адамсон?» — спросил ее сержант. «А вы кто?» Брайант показал свой полицейский значок и представил себя и свою начальницу. Девушка сделала шаг в сторону, и они прошли в пентхаус со свободной планировкой. Ким ступила на деревянную дорожку из тика, которая вела прямо на кухню. Диваны, покрытые светлой кожей, стояли под углом к стене, на которой висел громадный плоский телевизор. В этой же стене были расположены еще несколько электронных приборов, все провода от которых были тщательно убраны. В потолке спрятались точечные светильники, а несколько бра были закреплены над камином из грубого булыжника. Стеклянный обеденный стол, окруженный плетеными стульями, означал конец гостиной зоны. Здесь же заканчивался ламинат и начиналась плитка. По мнению Ким, перед ними предстала жилая площадь никак не меньше 1500 квадратных футов. «Могу я предложить вам что-нибудь выпить?» — спросила хозяйка. «Чай? Кофе?» «Кофе!» — кивнула Стоун. «И чем крепче, тем лучше». «Что, инспектор, один из тяжелых дней?» — открыто улыбнулась Никола. Она прошла на кухню, которую формировали несколько блестящих белоснежных шкафов, кое-где отделанных коричневым. Ким ничего не ответила и продолжила осмотр квартиры. Левая стена ее была вся сделана из стекла, лишь кое-где подчеркнутого круглыми каменными столбиками. За стеклом находился балкон, и даже не выходя на него, Стоун смогла заметить роскошный вид на обводный канал Бриндли. Чуть дальше, возле стеклянной стены, она увидела велотренажер, полускрытый за ширмой в восточном стиле. «Что ж», — подумалось ей, — «если уж без физических нагрузок не обойтись, то это лучшее место для занятия ими». Квартира производила сильное впечатление, особенно если учесть, что принадлежала она девушке лет 25, которая к тому же находилась дома в самый разгар рабочего дня. «А что вы делаете?» — задала Яким вопрос в лоб. «Простите, у вас прекрасная квартира. Мне просто интересно, чем вы зарабатываете себе на жизнь?» Такт и дипломатия у Стоун закончились сегодня где-то в районе 11 утра. День был действительно тяжелым, так что теперь эта девушка или ответит ей, или нет. «Не очень понимаю, как вас это касается, потому что не занимаюсь ничем противозаконным, но я танцовщица в клубе», — сообщила Адамсон. «Экзотические танцы. И я одна из лучших». Этому Ким не удивилась. Никола двигалась с врожденной грацией и изяществом. Хозяйка принесла поднос с двумя кружками, над которыми поднимался пар, и бутылкой воды. «Я работаю в Роксбурге», — произнесла она с таким видом, как будто это все объясняло. И в случае со Стоун это именно так и было. Клуб, в который допускались только его члены, специализировался на предоставлении развлечений для взрослых. В отличие от других клубов такого рода в центре Бирмингема, строгий менеджмент следил за тем, чтобы у полиции было как можно меньше поводов появляться там. «Вы догадываетесь, почему мы пришли сюда?» — спросил Брайант. По ошибке он уселся на один из роскошных диванов, и теперь отчаянно боролся с тем, чтобы мебель не поглотила его полностью. «Конечно. Я, правда, не очень понимаю, чем могу помочь, но постараюсь ответить на ваши вопросы», — кивнула Никола. «Сколько вам было лет, когда вы жили в Крествуде?» — спросил сержант. «Дело в том, что мы не жили там постоянно, детектив. Мы с сестрой с перерывами находились в детских домах, начиная с 2 лет. «А сколько вам вот на этой фотографии?» Ким показала на фото, стоявшее на низком столике рядом с ней. Девочки на этом снимке были похожи друг на друга, как две капли воды, так же, как и их наряды. На обеих были надеты белые накрахмаленные блузки, купленные в магазине форменной одежды. Ким прекрасно помнила эти блузки, так же, как и вечные насмешки, которые сопровождали носивших их. Кроме того, на близнецах были одинаковые розовые кардиганы с цветочным узором, вышитым на левом рукаве. Вообще, у девочек было одинаковым все, за исключением причесок. У одной светлые волосы свободно лежали по плечам, а у другой были собраны на затылке в пучок. Никола протянула руку к фото и улыбнулась. «Я так хорошо помню эти кардиганы. Бет свой куда-то засунула и все время пыталась утащить мой. Пожалуй, это было единственное, из-за чего мы ссорились». Брайант открыл было рот, но, увидев выражение лица Ким, закрыл его, не сказав ни слова. Взгляд хозяйки дома внезапно изменился. Теперь она смотрела не на фотографию, а куда-то сквозь нее. В этих кардиганах не было ничего особенного, но они были нам очень дороги. Мэри искала добровольцев, чтобы отмыть краску во всем здании. Мы с сестрой взялись за это дело, потому что Мэри была хорошим человеком и всячески ухаживала за всеми нами. А в конце дня она заплатила нам несколько фунтов за работу. Никола, наконец, оторвала глаза от фото. У нее было печальное и задумчивое выражение лица. «Вы не можете себе представить наши ощущения. На следующий день с самого утра мы отправились на базар Блэкхит, где провели целый день, бродя между прилавками и выбирая, что бы нам купить. И дело было даже не в самих кардиганах, а в том, что они с самого начала принадлежали только нам. Не какие-то обноски после старших девочек и не ношенная одежда из благотворительных магазинов. Они были абсолютно новыми, а их хозяйками только мы. Из правого глаза Никола выкатилась слеза. Она поставила фотографию на место и вытерла щеку. «Звучит это довольно глупо. И вы не можете этого понять». «Могу», — сказала Ким. «Нет, инспектор, вы действительно не можете». Девушка снисходительно улыбнулась и покачала головой. «А я говорю, что могу», — повторила Стоун. Никола посмотрела ей в глаза и несколько мгновений не отводила взгляда, а потом согласно кивнула. «Так вот, отвечая на ваш вопрос, здесь нам по 14 лет». Брайант посмотрел на Ким и та жестом показала ему, что он может продолжать. «Вы все время находились в приюте в Крествуде?» — спросил мужчина. «Нет», — покачала головой девушка. «Наша мать сидела на героине, и мне очень хотелось бы сказать, что она делала все, чтобы соскочить с иглы, но это не так. До тех пор, пока нам не исполнилось 12, наша жизнь была бесконечной чередой приемных семей, различных приютов и попыток матери очиститься от зелья. Я не очень хорошо все это помню». Однако по ее глазам Ким поняла, что та ничего не забыла. «Но вас было двое», — уточнила инспектор, глядя на фото. «В течение 6 лет их с братом тоже было двое». «Да», — кивнула хозяйка дома, — «нас было двое». «Мисс Адамсон, у нас есть причины считать, что тело, найденное поблизости от Крествуда, принадлежит одной из воспитанниц». «Нет», — произнесла Никола, качая головой. «Вы шутите? Что вы можете вспомнить о том времени, которое вы провели в Крествуде, и что могло бы нам помочь?» По глазам танцовщицы было видно, что она пытается что-нибудь вспомнить. Ким с Брайантом молчали. Постепенно Никола стала отрицательно качать головой. «Честное слово, я не могу вспомнить ничего интересного. Мы с Бет всегда держались друг за друга и отдельно от других воспитанниц. Нет, решительно ничего». «А ваша сестра? Как вы думаете, она сможет что-то вспомнить?» Девушка пожала плечами, и в этот момент зазвонил сотовый Ким. Спустя 2 секунды раздался и звонок мобильника Брайанта. Оба детектива вытащили телефоны и сбросили звонки. «Прошу прощения», — извинился сержант. «Так вы говорили...» «Не исключено, что Бет сможет что-то вспомнить. Она сейчас живет здесь, у меня». Никола посмотрела на часы. «И должна появиться где-то через 30 минут. Если вы хотите, то можете ее подождать». Телефон Ким завибрировал у нее в кармане. «Нет, этого достаточно», — сказала она, вставая. Брайан тоже поднялся и протянул руку. «Если вы о чем-то вспомните, пожалуйста, позвоните нам». «Обязательно», — ответила хозяйка, провожая их до двери. «А вы не помните? Никто из девочек не увлекался бусинами?» Этот вопрос Ким задала просто наугад. «Бусинами?» — переспросила танцовщица. «Может быть, у кого-нибудь был браслет из них?» Никола на секунду задумалась, а потом прикрыла рот рукой. «Да! Да! У нас была девочка, которую звали Мелани. Она была старше меня, так что я не очень хорошо ее знала. Она была одной из отмороженных, одной из смутьянок». Стоун затаила дыхание. «Да, и я помню бусины. Она раздавала их своим близким подругам, вроде как знак принадлежности к закрытому клубу». Николай еще раз кивнула. «Ну, конечно. Их было 3. У них у всех были бусинки». Ким почувствовала пустоту в желудке. Она готова была поспорить, что все 3 убежали из приюта.